«Звоню тебе завтра, как только мы узнаем о его состоянии», — продолжала Кейт. «Черт бы побрал эту проклятую поездку!» «Не надо, я тебе сама позвоню. Мы завтра, наверное, уедем из города. Не думаю, что мне удастся отвертеться от этой поездки. Если тебе позволят взглянуть на Портли, поцелуй его за меня». Засыпая, она мысленно подбадривала Портли. «Ты получишь целую банку трески в сливочном соусе в полное свое распоряжение. И я обещаю забыть о том, что ветеринар запретил тебе давать молоко. Только не смей умирать». Глава десятая. Еще до того, как они тронулись в путь, поездка не предвещала ничего хорошего. За завтраком Гай насмешливо сказал: «Я ожидал, что во время поездки в Низву меня будет сопровождать всего одна хмурая физиономия, а не две». Клодия воздержалась от замечания по поводу того, что сам он за последнее время отнюдь не выглядел радостным лучиком солнца среди хмурых туч. Они завтракали втроем почти в полном молчании. Гай нервничал, а Аннушка, как и следовало ожидать, дулась, а сама она была расстроена мыслями о Портли, но помалкивала, потому что если начать говорить о Портли, можно расплакаться. А насколько она понимала, мужчины вроде Гая сочли бы слезы из-за какого-то кота излишней сентиментальностью. «А ты как думал?» — набросилась на отца Аннушка, отрываясь на минуту от колы, которую шумно втягивала через соломинку. «Ей, наверное, не больше, чем мне, хочется, чтобы ее тащили в какую-то пустыню». Гай нахмурился еще больше. «Может быть, ты перестанешь хлюпать? И неужели обязательно пить на завтрак эту дрянь?» «Я не люблю ни чай, ни кофе. В таком случае выпей апельсинового соку». «Я не люблю апельсиновый сок». У Клодии не было настроения разряжать атмосферу. «Вы оба намерены продолжать в том же духе? Если так, то скажите сейчас, и я останусь здесь. Мне совсем не хочется целый день находиться в эпицентре Третьей мировой войны». Ее резкий тон ошеломил их обоих. «Извините», — пробормотал Гай, бросив выразительный взгляд на дочь. Аннушка ничего не сказала, но по ее лицу было видно, что нелицеприятные высказывания Клодии были для нее большой неожиданностью. «Может быть, им обоим и нужно говорить правду в глаза? Может быть, их следует взять за шиворот и стукнуть лбами?» Голубой Range Rover ждал их перед входом, и тут снова разгорелся спор. «Ты сядешь впереди», — сказала Клодия, когда они с Аннушкой обе подошли к задней дверце. «Я хочу сидеть на заднем сиденье». Гай, который уже сидел в машине, их не слышал. «Ради бога, иди и сядь рядом со своим отцом», — прошипела Клодия сквозь зубы. «Садись с ним сама. Как я могу спать на переднем сиденье?» «Ну, как тебе будет угодно». Когда они отъехали от отеля, Клодия почувствовала, что Гай время от времени искоса на нее поглядывает. «Наверное, удивляется, что я в таком отвратительном настроении. Ну и пусть. Они меня оба достали». «Бедный Портли!» — Возможно, он уже умер, и его выбросили в специальный контейнер для дохлых животных, как того требуют санитарно-гигиенические правила.